Глава 7. Душевные свойства обоих князей в это время обозначались уже в весьма определенных задатках. Отец мой, который был одним годом моложе дяди Якова, первенствовал над старшим братом по превосходству своих дарований, и князь Яков не продал ему право своего первородства ни за какую чечевицу, а уступил ее безмездно как достойнейшему. Дядя Яков, бесподобнейшее лицо из всех ныне живущих Протазановых, говорят еще с детства, самых первых уроков, за которые он сел ранее моего отца, но в которых папа быстро его перегнал, признал превосходство брата и, приходя от него в восторг, любил выдвигать его всем на вид. Себя он всегда стушевывал и так приучил к этому весь дом, что все и свои, и чужие люди обращали все свое внимание на князя Дмитрия, а старший его брат Яков шел за ним и смотрел на него не с ревностью, не с завистью, а с восторгом, в котором сказывалась благородная и поэтическая натура этого прекрасного человека, пылавшего любовью ко всему прекрасному. Отец мой, сколько я могу о нем судить не по рассказам Ольги и Патрикея и других людей, обожавших в нем своего кумира, а по словам самой бабушки, которая была очень скромна в суждении о своих сыновьях, был одарен необыкновенными способностями и чарующей красотой. Бабушка, грустно улыбаясь, называла его своим Авессаломом. Увы, его и участь имела много сходного с судьбою этого злополучного библейского царевича. Он был высок ростом, гораздо выше дяди Якова, которого за его маленький рост звали Карапузиком. Лицом отец напоминал бабушку, но только не так, как тетушка Анастасия, то есть не только чертами, но и выражением, но, разумеется, все это сходство отливалось в мужской форме. Замечу мимоходом, что кроме моего отца, в роду нашем уже никто не имел большого сходства с княгиней Варварой Никаноровной. Все, и в том числе сама она, находили большое сходство с собой во мне, но я никогда не могла освободиться от подозрения, что тут очень много пристрастия и натяжки. Я напоминала ее только моим ростом да общим выражением, по которому меня с детства удостоили привилегии быть бабушкиной внучкой. Но моим чертам недоставало всего то, что я так любила в ее лице, и, по справедливости говоря, я не была так красива. Дядя же мой, князь Яков Львович, имел сходство с матерью только в глазах, а во всем остальном он шел не в бабушкин род, а в дедов, в род Протазановых, которые не отличались видным ростом и имели расположение к тучности. Дядя обнаруживал эти родовые черты с самого раннего детства. Он всегда был по своим летам мал ростом, очень свеж, румян, с прекрасными глазами матери, но с очень маленьким ротиком, какие называют сердечком. Такие крошечные рты с немножко оттопыренными губами нарисованы у всех Протазановых, которых портреты я с детства видела в бабушкином доме. Но князь Яков Львович немножко даже утрировал эту черту. Его маленький ротик придавал его лицу сходство с какой-то бойкой птичкой, отчего в семье его звали также и Чижиком. Впрочем, благодаря своей важно-комической фигурке, дядя, князь Яков, никогда не был без кличек. При всем почтении, которое он умел себе заслужить в зрелые годы, он и в этом своем возрасте назывался князь Кисмиквик, кличкою, составленную из трех английских слов «Кисмиквик» – «Поцелуй меня скорее» с английского языка, которые имели в приложении к дядюшке свое особенное, несколько роковое для него значение. Но об этом будет подробнее рассказано в свое время, а теперь возвращаюсь к детству моего отца и дяди. При значительном превосходстве умственных сил, какое имел мой отец над своим братом, у отца был характер нетерпеливый и увлекающийся. Этим для меня объясняются многие несообразности и противоречия в его жизни, начиная с того, например, что не оказывая никакого сожаления Жиго, он опасно заболел от огорчения, когда бедный француз умер. Дядя был совсем иной. Если папа более брата напоминал бабушку прекрасную внешностью и умом, то дядя Яков был ее сыном по духу и характеру. Отец, которому уроки не стоили никакого труда, имел много свободного времени и нередко злоупотреблял своими досугами, наполняя их опрометчивыми шалостями, нередко в обиду ближних. Но в доме, любя князя Дмитрия, все это покрывали и не доводили до княгини. Князю Якову учение давалось с большим трудом. Он был почти постоянно занят и в немногие часы свободы или сидел безмолвно в креслах с важностью, которая в маленьком мальчике была довольно комична, или вместо того, чтобы шалить и бегать, он читал какую-нибудь детскую книгу. Шалостей дядя не любил. Он много переносил на себе трезвости брата, но никогда не отомшал ему своих обид. Выдающимися чертами нрава Якова были чрезвычайная скромность и искренность. Он от природы был гораздо менее барин, чем джентльмен. Уважение к человеческому достоинству всех и каждого в нем было развито до того, что он никогда не позволял слуге снять с себя сапога. Такая услуга его конфузила, и все, что он мог сделать без помощи другого, он так и делал. Позвать человека и заставить его сделать себе услугу, без которой можно обойтись, дяде Якову казалось стыдно. Об искренности же его рассказывают, что он однажды явился к бабушке с просьбой наказать его за проступок, о котором никто не знал, и который весь состоял в том, что дядя, сидя за уроком, имел в кармане маленькую юлу, которая ему очень нравилась и которую ему подарили за несколько минут до прихода учителя. Мать свою оба князя очень любили, но отец мой не сдерживал своей нежности, меж тем, как дядя Яков, не только страстно любивший, но даже, так сказать, обожавший мать, как бы не смел дать воли своим ласкам. Оттого в отношениях младшего сына к матери было более короткости, а в отношениях старшего – более почтительности. Князь Дмитрий, шутивший со всеми, с Жиго, с Дон Кихотом, с Ольгой Федотовной, шутил с княжной Анастасией, которая была на 7 лет его старше и шуток не любила. Она была обидчива, как провинциальная барышня, и от всякой досады легко плакала. За колкие шутки с сестрою бабушка наказывала моего отца, а княжне говорила: «А у тебя, мой друг, глаза слишком на мокром месте. От всякого вздора ты плачешь. Это значит дурной характер». Дядя же, князь Яков, не любивший никого раздражать, был чрезвычайно вежлив с сестрою, старался ей делать услуги. Если она его за чем-нибудь посылала, то он бежал со всех ног, чтобы исполнить это скорее, и, подавая княжне требуемую вещь, непременно целовал ее руку. Княжна Анастасия тоже более оказывала сочувствие своему брату Якову, чем моему отцу, которого она, кажется, вовсе не любила. Он не нравился ей своей резвостью и слишком смелыми манерами. Манеры тогда были большим вопросом. Ими у нас, к сожалению, очень много занимались, пока, к еще большему сожалению, вдруг вовсе перестали обращать на них внимание. От этого в нашем обществе, на смену неприятной манерности, явилось потом поразительное неумение держать себя в кругу порядочных людей, в чем отличаются даже и те, которым надо бы служить примером благовоспитанности для прочих. Бабушка и в этом случае имела меру. Она знала, что дурной тон, дурная манера есть все то, что неуместно и неизящно. Но она не питала уважения и к изысканности, и даже смеялась над пятиметрством. «Это что такое?» – говорила она. «Не живой человек, а какой-то цирлих-манирлих». Примерно аккуратный, жеманный. Немецкий разговорный язык. Скручен, связан, по избе скачет, совсем нехорошо. Тетушке же это цирлих-манирлих нравилось. Она сама была манерна, не любила слишком живых проявлений каких бы то ни было чувств, а потому брат Дмитрий ей совсем был неприятен. Впрочем, между княжною и братьями было очень мало общего. Они только встречались, виделись и больше ничего. Сама княгиня говорила, что она любит обоих сыновей совершенно одинаково, но дядя князь Яков не раз мне говорил: «Матушка твоего отца гораздо больше меня любила», что и неудивительно, так как брат Дмитрий вполне того стоил. Он был красота, и из красот красота, и всех лучших дарований полон. Его нельзя было больше всех не любить. И я этому верю. В душе княгини Варвары Никаноровны было слишком много артистического, что, вероятно, влекло ее к даровитому сыну. При том же, может быть, она, по дальновидности своего ума, и предусматривала с материнской чуткостью искушения и опасности, которые были уделом моего отца. С выборами воспитателя для князей у бабушки была большая возня, составившая целый эпизод в ее жизни. О приходящих учителях, которые были приглашены княгиню к детям в Петербурге, я не буду говорить. Их выбором бабушка много не стеснялась, так как от них требовалось только, чтобы они умели преподавать. Окончив свои уроки, они уходили и особенного влияния на образование воли и характеров детей не могли иметь. Другое дело воспитатели, которых надо было принять в дом. Тут обнаруживалась чрезвычайная осмотрительность, с которую, по-видимому, очень трудно было согласить выбор Жиго. Однако это только так казалось. В существе Жиго был весьма удобен, потому что, доставляя практику французского языка, он был просто дядькою, на положении, несколько повышенном для того, чтобы его можно было сажать с собой за стол. Всякий настоящий гувернер-француз стремился бы внушать детям свои мнения и заводить какие-нибудь свои правила и порядки, а в этом они с княгинью не поладили бы. Но все-таки Жиго, каков он ни был, не разрешал с собой вопроса о воспитателе. Княгиня все-таки искала человека, который мог бы один и воспитывать, и обучить ее сыновей всему, что нужно знать образованным людям. Но где было найти такого человека? Вот задача.